такой просьбы никому. «Все законно», — подтвердил Тарин. «Не стоит об этом много говорить. Если когда-нибудь у вас возникнут проблемы, вы убедитесь, что ваше разрешение зарегистрировано должным образом. Так что не беспокойтесь. Этими деталями у нас занимаются автоматически сразу же после приема на работу нового служащего. Организацию трудно застать врасплох». Прикрытием Тарину служила фирма «Escorts Unlimited». Все ее офисы отличались шикарной обстановкой, не говоря уже о качестве отделки и оформлении особых салонов клуба. Гордостью фирмы и самого Тарина являлся компьютерный отдел, возглавляемый дипломированным программистом и укомплектованный целым штатом опытных специалистов, обеспечивавших деятельность службы сопровождения. Служба сопровождения позволяет нам кое-что заработать. Причем этого как раз хватает на арендную плату и жалование служащим. Мы даже взяли ссуду под компьютер. Тарин рассмеялся. А все в целом финансировал наша старая знакомая Triangle Industrial Finance. Официальная должность Болана называлась агент безопасности. Он был вписан в бухгалтерские книги Escorts Unlimited с зарплатой $250 в неделю. Из них высчитывались страховка и налоги. «Вы можете получать зарплату даже в бонах казначейства», — объяснил Тарин. «Однако пусть у вас не беспокоят высчеты, они щедро компенсируются. У вас открыт новый, необлагаемый налогами счет. Так что все будет в порядке и в рамках закона, понимаете? Закон прежде всего». Даже незаконная сторона дела выглядела вполне пристойно. Различные виды городской и пригородной проституции закладывались в компьютерные программы и для безопасности кодировались. Например, списки девушек по вызову находились под рубрикой «Сопровождающий персонал, предоставляемый по предварительному соглашению». Но существовал специальный код, позволявший получить совсем другие списки, то есть проституток по вызову. Причем все выглядело совершенно законно и невинно. И никто не подозревал, что под обыкновенными заголовками типа «Сопровождающий персонал» для незапланированных встреч, организационная общественная деятельность подразумеваются уличные проститутки и их коллеги из борделей, принадлежащих организации. «Машина чертовски выгодна», — рассказывал Тарин Болану. «Еще бы! Во-первых, никаких ошибок. Во-вторых, непосвященный не получит никакого представления о размахе дела. У меня под прикрытием работают сотни девушек. Всех даже не упомнишь. К тому же, с учетными книгами опасно иметь дело. У меня есть специальная штуковина, чтобы за одну секунду уничтожить секретные списки. Комар носа не подточит. Стирается все, кроме того, что законно. Так почему же не воспользоваться такими возможностями?» В этом и заключается научный прогресс, сержант. Мой программист назвал такой метод АСПП – автоматизированная система программируемой проституции. И страшно гордится им. Этот тип – настоящий ученый, можно сказать, чокнутый. Но самое приятное состоит в том, что никто из персонала ни о чем не догадывается. Истинное положение вещей знают только два человека – я и программист. Компьютер полностью ввел всех в заблуждение. Нет ни одного свидетеля. Все совершенно естественно. Предположим, мистер Джон Смит звонит нам и делает заявку на обслуживающий персонал для делового приема. Все, что ему нужно – это дюжина девиц для коктейля. Одна из сотрудниц принимает заказ. Если заказчик действительно хочет получить то, что имеет в виду, то он это и получит. Наша сотрудница пропускает заказ через машину и видит список имен и телефонов. Она начинает обзванивать адресаты. В результате дело сделано, и все довольны. Заказчик, потому что получает дюжину хорошеньких манекенщиц за своего коктейля. Escorts Unlimited, потому что его клиент удовлетворен, и деньги находятся в кассе. Но если тот же Джон Смит в курсе нашей истинной деятельности и хочет получить в свое распоряжение несколько постельных тигриц, то в его самом обычном заказе прозвучит закодированная фраза, которая полностью изменит выводимые на экран списки. А секретарше будут предложены совершенно другие телефонные номера. Причем клиент даже не знает, что существует специальный код. Просто наш человек немного подправляет его заказ и дает ему номер специального досье. Вот и все. Дело сделано. И главное, коды меняются ежедневно. Да-да, каждый день. Не следует пренебрегать осторожностью. К тому же мы знаем, с кем имеем дело. Причем в нашей работе возможны варианты. Допустим, некий тип желает вечером поразвлечься. он дает об этом знать. Ну, например, словечко на ухо портье в отеле, дежурному по этажу или официанту в ресторане. Вы представляете, как это делается? Через некоторое время один из моих людей звонит сюда, в офис, и заказывает манекенщицу по специальному коду. Как правило, через 10 минут девица уже работает. Наш клиент счастлив, а секретарша готова дать голову на отсечение, что звонила манекенщица, которая фигурирует в наших списках. Все просто, как глоток воды. Кроме того, мы защищены и от претензий девиц. Предположим, какой-нибудь из них не повезло. Допустим, она оказалась слишком неловкой. Такие случаи уже бывали. Естественно, мы возмущены. Представьте себе, какая-то проститутка чернит наше почтенное имя, пользуясь реквизитами фирмы для улаживания своих делишек. Естественно, мы не собираемся нести за нее ответственность. «Похоже, что у девиц нет достаточных гарантий», — заметил Болан. «О, не беспокойтесь, им достаточно лишь хлопнуть ладоши. Если у них действительно возникли серьезные проблемы, мы обеспечиваем их адвокатом, разумеется, без громкой рекламы, причем оплачиваем расходы полностью, либо частично. Мы платим также штрафы. Фирма заботится о наших девушках. Во всяком случае, до тех пор, пока они не начинают делать глупости. Вы работаете на организацию, она работает на вас. Запомните это, Болан. Когда девушки готовы вернуться к работе, их вносят в списки под новыми именами и с другими адресами. Вот так. Теперь вы понимаете, как обеспечивается безопасность нашей работы? Мы хорошо прикрыты. Кроме Таррина и программиста, в деле участвовали еще 5 человек. Представители или продавцы. Они действовали в аристократических, деловых и политических кругах. «Это шикарные ребята», — с гордостью заметил Таррин. «Среди них есть парни с образованием лучше моего. Они постоянно общаются с представителями высшего света, где их принимают за своих и почти никогда не встречаются с девицами вне их круга. Представители получают определенный процент от прибыли и поэтому заинтересованы в том, чтобы дело не останавливалось ни на минуту. Они практически не имеют ничего общего с девушками с улицы или из борделей, еще меньше с настоящим сопровождающим персоналом и девушками по вызову. Мы очень осторожны, сержант». «Учитывая такую конспирацию, — предложил Балан, — я думаю, что вы тоже не встречаетесь с этими девицами». Таррин улыбнулся и подмигнул ему. «Не беспокойтесь, сержант. Как бы вам вскоре не присытиться женщинами, которых у вас будет даже больше, чем нужно?» Он заразительно засмеялся. «Я выхожу на них, когда мне захочется. Конечно, не столько на шикарных, а...» Таррин смутился и покраснел. «Иногда нужна разрядка. В других случаях необходимо контролировать дело лично. Особенно, когда речь идет о начинающих. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Но», — добавил он, смеясь, — «у меня есть жена и 3 ребят. Так что я не провожу все дни и ночи напролет в объятиях шлюх». Болан подтолкнул его локтем. «Бьюсь об заклад, что на вашем личном счету целая дюжина, не меньше». «О, не знаю», — серьезно ответил Таррин, потом улыбнулся. «Сначала можно сойти с ума, если нет силы воли. Это плохо. Либо теряешь вкус, либо голову, что одинаково нехорошо. Иногда девушка переводится с другой службы. Такие случаи меня интересуют с точки зрения дебюта, ввода в программу. Но, как правило, это побочный метод найма. Я им помогаю, если хотите». Болан прекрасно понимал, что имел в виду Таррин, и почувствовал, как мышцы его лица непроизвольно задергались. Но Таррин в этот момент не смотрел на своего нового компаньона. «Однако», — заметил он, — «я никогда не допускаю возникновения привязанности к этим девушкам. Я не могу позволить себе никаких эмоций, вы понимаете?» «Думаю, что да», — сухо ответил Болан. «Кроме того, эти сучки, отдающиеся за 50-100 долларов, начинают считать, что у них задница из чистого золота. Я лично их не люблю. Когда появляется настроение, я предпочитаю повидать девушек из моих домов». «Так у вас есть еще и дома?» — усмехнулся Болан. «Да, конечно. Это та часть рынка, которую я знаю лучше всего». «И люблю больше всего», — добавил Таррин с улыбкой. «Это совсем другое дело. В каждом доме есть мадам, как в добрые старые времена. Ей поставляют девушек, она руководит делом, счетами и платит нашему представителю. Кроме того, она, как и представитель, получает от нас еще и комиссионное». «Действительно масштабное дело», — подтвердил Болан. «Вы еще убедитесь в этом, сержант. У нас есть с 10 дам, которые только и занимаются тем, что ищут подходящих девушек. Вы бы удивились, если бы узнали, где их находят. В университетах, на заводах, в конторах. Тарин поднял брови, желая подчеркнуть свое удивление. На прошлой неделе, например, наняли одну из пригорода. Она только что вернулась из свадебного путешествия. У нас есть девушки из музыкальной.